Глава третья. Архитектура Екатеринбурга. «Уралочка, а почему так много зданий в Екатеринбурге, похожих на кубики и прямоугольники?» — спросил Егорка, пристально вглядываясь в необычную конструкцию высоких зданий, расположенных рядом с музеем истории камнерезного и ювелирного искусства. «Это такой особый архитектурный стиль — конструктивизм». Уралочка вновь включилась в роль экскурсовода. «В 20-е годы прошлого столетия зарождается страна Советов. Это время, когда люди хотели глобальных изменений. Все подвергалось перестройке — искусство, быт и даже сами люди. Они строили новую конструкцию, работающую на благо человека. Считалось, что жителям страны нужна обстановка, которая не будет отвлекать роскошью. Простые геометрические формы, плоская крыша. За очень короткий период времени внешний вид городов изменился, исчезли украшения на зданиях, формы домов стали проще. Екатеринбург, а тогда он носил название Свердловск, стал ярким воплощением этого стиля и образа. Это единственный город в мире, где сохранилось около 140 объектов конструктивизма. Это здание главпочтамта и дома печати, а дальше мы увидим гостиницу и сеть, дом-контор и белую башню». Егор завороженно ловил каждое слово ящерки, а Степан Данилович пристально всмотрелся в лицо внука и спросил: «Да что это с тобой?» Егорка скороговоркой проговорил: «Деда, невероятно представить! Свердловск стали считать городом будущего! Кухонь в квартирах не было, вместо них были столовые. В некоторых домах даже меню обеда читали по общему радио. Кроме столовых, в таких жилых комплексах были детский сад, прачечная, парикмахерская, библиотека, клуб, залы для занятий спортом. Все эти здания соединялись между собой переходами, представляешь?» Степан Данилович был удивлен тем, как Егорка рассуждает. «А откуда ты все это успел узнать?» «Мне Уралочка рассказывает». «Быть такого не может». «А вот и может!» — бодро вскричал Егорка. «Ты же сам говорил, что Урал — удивительный край, и наделен он разными волшебными и загадочными существами. Вот и у нашей Уралочки голос стал настоящим. Сам послушай». Степан Данилович с удивлением уставился на Уралочку. «А ведь и правда. Смотрю в ее глаза и словно слышу рассказ. Пожалуй, она станет нашим экскурсоводом». «Это еще что?» — усмехнулась Уралочка. «Что вы скажете, когда я познакомлю вас с другими обитателями Урала, и они начнут свой рассказ?» Наслаждаясь отличной погодой, путешественники отправились вдоль набережной, и путь их лежал через дендрологический парк. Это самое лучшее место для того, чтобы хорошо проводить время, гулять, кормить белочек и собирать гербарий. Тут к ним подбежал рыжий бельчонок и стал приветствовать Уралочку, размахивая пушистым хвостом. Егорка протянул ему вкусный орешек. «Спасибо, мальчик, меня зовут Рыжик. Вы путешествуете? Я с удовольствием покажу вам достопримечательности и мои любимые здания необычной формы, которые обязательно стоит увидеть». «Дедушка, смотри, это же как будто воздушный шар, только не летит». Удивлению Егорки не было предела. Уралочка поудобнее устроилась в рюкзаке, высунув лишь свою голову, приготовилась слушать. А бельчонок-рыжик привстал на задние лапки, сделал важную мордочку и начал свой рассказ. «Уважаемые экскурсанты, обратите внимание на уникальную крышу. Подобных сооружений в мире всего два. Еще одно находится в Бразилии. Эта достопримечательность видна отовсюду. Это Екатеринбургский или Свердловский цирк. Ажурный внешний купол через целую систему металлических тяг держит внутренний рабочий купол, что позволяет артистам делать сложнейшие цирковые номера. Инженер проекта Николай Никитин, тот самый автор Останкинской башни в Москве, архитектор Юлиан Шварцбрейм. В здании прекрасная акустика, а значит, здесь можно проводить впечатляющие музыкальные концерты. Еще одно здание необычной красоты — дом Николая Ивановича Севастьянова. Он напоминает настоящий дворец. Это один из самых ярких домов Екатеринбурга. Первое упоминание о дворце относится к 1817 году. Уникальный красавец-особняк не только радует глаз, но и фактически является наглядным пособием для демонстрации архитектурных стилей. Севастьянов оставил после себя легенды про свою любовь к дому. Они живы до сих пор. Одна из них рассказывает, как однажды хозяину чудо-особняка пришла в голову мысль позолотить купол угловой ротонды, о чем он подал прошение в соответствующей инстанции. В просьбе было отказано. Более того, за такую дерзость, гордыню, тщеславие только у божьих храмов купола золотят. Севастьянову было предписано ежедневно ходить в чугунных калошах в ближайшую церковь, каяться и упражняться в смирении. Затем бельчонок-рыжик подвел их к огромному дому, который сиял оранжевым цветом, отражаясь в лучах солнца. «Мы с вами у дома ананас!» Егорка, зачарованно глядя на здание, сказал: «И правда, напоминает ананас». «Если вам местный житель скажет, что встречаемся мы у ананаса, идите к штаб-квартире русской медной компании. Она построена по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Создатели учли все тонкости и изучили, как преломляются лучи солнца при восходе и закате, чтобы здание стало украшением города и самой необычной достопримечательностью». Егорка, Степан Данилович и Ящерка с Рыжиком сфотографировались напротив этого впечатляющего дома. «Отправлю родителям», — решил Егорка. «Пусть увидят, как в Екатеринбурге красиво и интересно». Бельчонок был горд, что его фото попадет в другой город, и решил еще больше удивить путешественников. «Егорка, а давай отправим твоим родителям послание. Но сначала необходимо попрыгать». «Ну, это не по мне», — рассмеялся Степан Данилович. «А я люблю прыгать и бегать», — обрадовался Егорка. «Показывай, как и где». И путешественники отправились навстречу новому и неизведанному. «Егор, ты хорошо разбираешься в компьютерах? Помнишь, как клавиатура выглядит?» «Конечно», — удивился Егор. «Вообще-то все нормальные дети умеют обращаться с компьютерами». «Тогда мы увидим самую большую клавиатуру в мире. Автор скульптуры — уральский художник Анатолий Вяткин. Ему пришла в голову идея, что клавиатура может быть символом объединения людей во всех уголках мира, которые могут общаться друг с другом, искать любую интересующую информацию, просто нажимая на клавиши. 104 гигантские клавиши весят от 100 до 500 килограммов каждая. Они изготовлены из бетона, а затем их привезли к месту расположения на грузовиках. Потребовалось аж 3 рейса. От Клавы, именно так прозвали памятник уральцы, начинается популярный туристический маршрут под названием «Красная линия». Он объединяет сразу несколько городских достопримечательностей». «Вот это да!» — воскликнул Егорка и бодро проскакал по клавишам. Рыжик засмеялся и предложил: «Егорка, прыгай на определенные буквы, ведь ты же пишешь письмо родителям». «А я нажму Enter, чтобы письмо ушло точно по адресу», — включился в эту веселую игру Степан Данилович. Рыжик бойко продолжал: «А рядом с памятником клавиатуры косой дом или системный блок. Именно так горожане назвали дом купца Чувильдина. У него нет прямых углов. Все они либо больше, либо меньше 90 градусов. Екатеринбург — лидер по городам с наибольшим количеством необычных арт-объектов. В городе проходят ежегодные фестивали арт-искусства». Ответь на вопросы. 1. Хозяйка горы. Какое слово пропущено в названии произведения? 2. Какая фамилия у автора произведения «Малахитовая шкатулка»? 3. Как зовут ящерицу? 4. По какому городу путешествуют герои? 5. В форме какого фрукта был дом в третьей главе? Ответы. 1. Медный. 2. Бажов. 3. Уралочка. 4. Екатеринбург. 5. Ананас.